Глава 946. Тайна свитка Джань. Лэй Юнзы знал обо всем этом. Это происходило из-за того, что то, что Сюй Тянь чувствовал и видел, намного превосходило то, что его сознание могло выдержать. Лишь немногие люди могли приоткрыть второй свиток, но даже так они могли его лишь чуть развернуть. По-настоящему же открыть его полностью за все эти годы, за все предыдущие поколения, включая Лэй Юнзы, смогли только 3 человека. Только лишь они смогли раскрыть его полностью. Лицо Лэй Тина стало совсем бледным. С его дрожащим телом ручьём стекал пот, а неподвижный взгляд был направлен прямо на изображение в свитке. В этот момент он ясно ощутил, что из маленькой щели открытого свитка яростно вырывается мощное пламя, которое хочет поглотить его. Это чувство для него было крайне неприятным. Будто его грудь сдавливала странная сила, он хотел громко кричать, но не мог издать хоть какого-то звука. Ему казалось, что в его ушах звучал рёв, пришедший из глубин веков, что ураганный ветер несется ему в лицо, что его одежда с хлопками развивается, а его волосы всклокочены сильным вихрем. Он будто попал в иллюзию, где, сидя в хлипкой лодочке, боролся против ураганного ветра в море. Но Сюй Тянь все же был лучшим талантом клана Сюй планеты Дунлинь. Он вошел в пруд бессмертных и растворил свой домен ради получения изначальной силы бессмертных. Если бы это были древние времена царства бессмертных, то он был бы истинным бессмертным. В этот момент он глубоко вздохнул, и в его глазах тут же зажегся ясный свет. В этой безвыходной ситуации он напряг все силы и подавил панику в сердце. Его сознание укрепилось, и, уставившись в свиток, он продолжил медленно его разворачивать. От этой сцены взгляд Лэй Юнзы ярко загорелся. Он высоко оценил действия Сюй Тяня и подумал. С самого начала Сюй Тяню понадобилось лишь пара вдохов для интеграции с первым свитком. В прошлом подобный культиватор смог развернуть свиток на 0.4. Насколько же широко сможет его открыть Сюй Тянь? Ван Линь же в это время был совершенно спокоен. Он просто продолжил холодно смотреть на Сюй Тяня. Дрожь рук Сюй Тяня усиливалась всякий раз, как он разворачивал свиток. С каждым разом объем вырывающегося мощного пламени бесконечно увеличивался. Сюй Тяню даже начало казаться, что в его собственных руках находится древний свирепый зверь, но запечатанный. Будто разворачивая свиток, он снимает с него печати, а когда свиток будет полностью открыт, древний свирепый зверь вырвется наружу и сожрет его. Время медленно шло. В дрожащих руках Сюй Тяня медленно разворачивался свиток. Его одежды уже были полностью мокрыми от пота, а лицо белым. Символ Джань, войны, на свитке показался на 40%, и в этот же момент из свитка ринулось чудовищное намерение сражаться. Из ниоткуда взявшимся ураганом оно пронеслось по округе и создало взрывообразные раскаты грома. В это же время свиток засверкал вспышками черного света, который вмиг покрыл Сюй Тяня. Его сознание вздрогнуло, но в сердце еще оставалась непоколебимость. В этот момент он взревел сквозь стиснутые зубы. Внутри его тела тотчас начала вращаться вся изначальная сила бессмертных, и он яростно вытянул руки. С гулким грохотом свиток развернулся на 70%. Приятный сюрприз заставил Лэй Юнзы тут же встать. Его глаза загорелись невообразимым восторгом. Как только свиток раскрылся на 70%, рёв зверя неимоверно возрос. Из свитка немедленно вырвалось огромное облако черного дыма, которое сразу превратилось в гигантское существо. Этот гигант мгновенно ринулся на Сюй Тяня, желая его проглотить. «Держись!» В глазах Лэй Юнзы отразилась надежда. В миг, когда на тело Сюй Тяня нацелилось гигантское существо, он выплюнул свежую кровь, его отбросило, и все его тело испустило большое облако кровавого тумана. С мрачной улыбкой он упал на расстоянии 10 джанов от свитка. Что касается свитка Джань, он немедленно свернулся и без движения завис в воздухе, будто ничего и не происходило. Лэй Юнзы мрачно выдохнул. Сюй Тяню удалось раскрыть свиток на 70%, хотя он и не смог оказать сопротивление намерению сражаться духа зверя, но за бесчисленное количество лет попыток открыть этот второй свиток Джань это все равно было довольно выдающимся результатом. Взмахнув правой рукой, Лэй Юнзы отправил свиток Ван Линю и мрачно произнес: «Сюйму, теперь ты!» Выражение лица Ван Линя было, как всегда, спокойным. Он схватил свиток и бросил взгляд на Лэй Юнзы. Он не был ему ни другом, ни врагом. Еще в прошлый раз заметил, что тот смотрит на свиток далеко не обычно. Этот свиток явно не так прост. Теперь же, увидев, что осталось с Сюй Тянем, Ван Линь в этом только убедился. И что самое важное, Ван Линь ясно увидел, что сила основ, которую Сюй Тянь получил при чтении первого свитка, была внезапно проглочена недавно появившимся гигантским существом. Этот свиток Джань очень интересный. Уголки рта Ван Линя приподнялись в улыбке. Держа в руках свиток, он внезапно потянул его в разные стороны и начал открывать. Грохочущий треск распространился от свитка, и немедленно с рёвом показалось мощное древнее пламя. Оно тут же ринулось на Ван Линя с желанием проглотить его. Лэй Юнзы уставился на Ван Линя. На самом деле он с самого начала, хотя и ценил Ван Линя, но его ожидания относительно него были невысоки. Ван Линь был просто еще одним чужаком, не из клана Джань, которому разрешили взглянуть на свиток Джань. За многие годы, если и были такие чужаки, которые могли открыть свиток, то из них не было никого, кто мог бы развернуть свиток полностью. Однако мнение Лэй Юнзы о чужаках поменялось с Ван Линем. Тот смог даже выставить свои требования, воспользовавшись давлением силы Цэншуя. В мире культивации так точно все продумать могли только несколько человек, и, что более важно, посметь осуществить подобное могли совсем немногие. В сравнении с Сюйтином, Лэй Юнзы сейчас больше ставил на представление Ван Линя. Когда языки мощного древнего пламени приблизились к телу Ван Линя, тот даже не поморщился. Так называемое мощное пламя, по его мнению, было совсем несравнимо с силой древнего бога. Это пламя было словно маленький зверек под ногами гиганта, хотя он и не переставая рычал, но этот рёв был слаб, слишком слаб. Ван Линь спокойно продолжил медленно разворачивать свиток. Вместе с его открытием пламя становилось сильней, а рёв, возрастая, создавал ураганные потоки ветра, налетающие на неподвижное тело Ван Линя. Зрачки Лэй Юнзы тут же раскосузились, его взгляд вспыхнул, и он пристально уставился на Ван Линя. В это время Сюйтин стоял на расстоянии 10 джанов от них. Большая часть изначальной энергии бессмертных в его теле была потрачена, так что его взгляд, направленный на Ван Линя, сверкал неиссякаемой злобой раздумьями. Движения Ван Линя не были быстрыми. После достижения 30% раскрытия он холодно хмыкнул. Он решил больше не тратить время и, сделав усилие, сразу раскрыл свиток на 70%. В это мгновение гигантское существо, проглотившее Сюйтина, с поражающим небо и землю ревом появилось в воздухе и яростно кинулось на Ван Линя. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом. Он уставился на летящее к нему гигантское существо и низким голосом крикнул. «Мерзкое отродье! Да как ты смеешь!» Этот низкий рев, словно поражающее небо раскаты грома, с мощным взрывом распространился по всей планете культивации. Даже горный пик, на котором стоял Ван Линь, испустил грохочущий взрыв и стал немного обваливаться, а земля вокруг него в одно мгновение покрылась глубокими трещинами и разломами, будто разъярившийся подземный дракон затанцевал под горой. Перед лицом культиватора невероятно сильных божественных способностей Ван Линь, возможно, и не был так силен, но в этот момент перед ним находился лишь крошечный дух древнего зверя. Он был просто не способен потрясти сознание Ван Линя, настоящего древнего бога. Кроме того, это был не обычный древний бог, это был истинный пятизвездный древний бог королевского клана. Этот низкий рев немедленно вызвал на лице гигантского существа отражение страха и паники. Она всхлипнула и, тут же развернувшись, полетела назад. Всего одна фраза Ван Линя заставила его испугаться и вернуться обратно в свиток. Только что, ощутив ауру, пришедшую от культиватора, оно сразу всем телом задрожало. Это произошло из-за того, что оно ясно почувствовало ауру, которая хранилась в дальнем уголке давно забытой памяти. Это была аура древности, существа которого оно не смело провоцировать. От этой невообразимой сцены глаза Лэй Юнзы широко открылись. С его культивацией в этот момент он просто не мог не поразиться. В одно мгновение его сердце заполнилось огромной радостью. «Этот все ему и правда смог испугать дух зверя! Бесчисленное количество лет назад такое уже было. В тот раз это был предок клана Джань, Джань Синье!» Лэй Юнзы совершенно забыл о всем вокруг и оцепенело уставился на Ван Линя. Кулаки Сюйтина сжались, а шок в его глазах стал еще сильней. После низкого рева Ван Линь без колебаний сделал еще одно усилие и полностью развернул свиток. Поверх него был изображен всего один необычайно красиво написанный символ Джань — «Война». Казалось, будто этот символ был пронизан поразительным светом. От символа ощущалась глубокая аура древности. Вмиг, когда Ван Линь взглянул на него, в его зрачках отразился сверкающий символ Джань, который мгновенно взорвался снопом ярких искр, а сам Ван Линь будто погрузился в странный домен. В бесконечном звездном небе сидел, скрестив ноги, одетый в простой белый халат старик. Сложив два пальца правой руки, он указал в пустоту перед собой и начал тщательно выводить символ Джань. 30 тысяч лет назад я достиг предела сферы пустоты. Я пытался нащупать нить, но не оставил после себя ни одного потомка. Теперь же я отразил всю свою культивацию в этом символе Джань. Время прорыва через грань близится, провал неизбежен. Чтобы вся моя жизнь не стала полным сожалений, я оставлю после себя эти 6 символов Джань. Если последующие поколения получат их полностью, они станут моими последователями. Сказав самому себе эти слова, правая рука старика внезапно остановилась. Десятки тысяч символов Джань разных размеров наводнили воздух вокруг. Старик указал правой рукой вперед, и все символы Джань немедленно засияли черным светом, собрались и слились воедино, сформировав один символ Джань. «Джань!» — голос старика был спокоен, но с его словами символ Джань тут же задрожал, превратился в черный свет и пропал в пустоте. Ван Ринь вздрогнул, отражение символа Джань в его глазах исчезло, и он тут же очнулся. «Видел?» — быстро проговорил Лэй Юнцзы, затем сделал несколько шагов к Ван Линю, в его глазах пылало волнение. Мгновение помолчав, Ван Линь слегка кивнул и уже хотел рассказать что, но тут увидел, как Лэй Юнцзы махнул рукавом, мгновенно поднялся ураган и смел вдаль тело Сюйтина, находящегося в 10 джанах от них. «Теперь скажи мне, что ты видел?» Лэй Юнцзы слегка успокоил свое возбужденное нутро и серьезным тоном спросил. «Наследие», — медленно проговорил Ван Линь. «Наследие! Это и правда наследие! Пропажа предка определенно имеет глубокую связь с этим наследием!» Выражение лица Лэй Юнцзы стало быстро меняться. Вообще, у него была техника, способная заставить Ван Линя говорить правду, но сейчас в этом не было нужды. Услышанное от него слово «наследие» было достаточным доказательством. «В прошлом предок Джань Синье, после того, как увидел второй свиток, сказал то же самое».